Глава 48. Охрана направлялась в нашу сторону, собираясь, видимо, предложить помощь, но стоило им только подойти, как с двух сторон от меня раздалось свирепое рычание. Раздавалось оно из горла верблока и самца огромной кошки, шагнувших вперед. Они защищали. Защищали нас, меня, приняв и доверившись. Мне пришлось незамедлительно шагнуть им вслед и, положив руки на холки, слегка сжать. Все хорошо. Теперь все хорошо. Это свои. Они не обидят. Мой тон, мои бережные прикосновения и, главное, передаваемое в ментальном поле чувство спокойствия и умиротворения помогли моим защитникам почувствовать себя увереннее. Они спокойно сели у моих ног. И вот тут-то началось что-то невероятное. Видимо, магический всплеск при нашем появлении был очень сильный и кое-кого разбудил. Все мои недомаги, а за ними и остальная челядь, высыпали на мраморные ступени дворца. Причем, кто в чем был, тот в том и выкатился. Одна только Янина благоразумно замоталась во что-то легкое, яркое и большое. Минута тишины. Это нас пытались разглядеть получше, и вот уже моя неугомонная Рейна скатилась со ступеней и под пристальным вниманием не отстающего от нее Лаки неслась ко мне, раскинув руки. Пришлось пойти ей навстречу и подхватить. Удушающий захват выходит у моей красавицы лучше всего. Обнимашки от Рейны выдержать без последствий могу, наверное, только я. Лаки поскуливает рядом, прося у меня разрешения на знакомство с самочкой, а я прошу его в ответ позаботиться о девочке, показывая ему, насколько сильно она пострадала. И вот он, тихонько поскуливая, осторожно двинулся в сторону девочки-верблока, собираясь познакомиться, но, в отличие от него, остальные мальки в лице моей племянницы Таили и ее друга Лукаса осторожничать не собирались. Дикий визг огласил поляну, оглушил и ошеломил не только птенца, огромных кошек и вздрагивающих оборванных людей, но даже меня. Оказалось, что именно так и только так смогла выразить свою радость наша Таилия. Вот она буквально летела, и точно не ко мне, а к кому? Долго гадать никому не пришлось. Кошки большие, красивые, две, нет, три, большие, хорошо. Ошеломленные кошки, подвергнувшиеся стремительной атаке человеческого детеныша, застыли, как скульптурные изваяния. А детеныша гладили, трогали, ласкали, непрерывно ворковали, он почти мурлыкал. Испугались все, кроме меня. Я прекрасно чувствовал настроение кошек и понимал, что теперь они никого не тронут. Таилию приняли и опознали как детеныша и теперь будут защищать. Янина еще не успела прибежать вслед за своей неугомонной дочерью, а ту уже вылизывали огромные кошки. Впрочем, как и своего котенка, в мгновение ока оказавшегося у нее на руках. Если кто-то думает, что Лукас отстал от своей подружки, то он ошибается. Этот юный сорванец прилепился к нахохлившемуся птенцу. Сделав, видимо, вывод, что рядом со мной бояться нечего, он гладил именно его и пытался даже увести за собой. Пришлось вмешаться. «Так, молодые люди, я вижу, вы выбрали для себя питомцев». В ответ раздалось дружное «Да!». Тогда купать, кормить, ухаживать и убирать за ними будете именно вы. В ответ я услышал восторженное «Да!». Тогда вперед. Всех новых жителей нашего острова нужно искупать, накормить, одеть и спать уложить. Янина, раз уж ты здесь, то познакомься. Магистр Вларнай и его дочка Аури, Патри, его сын Малик. Магистр будет вас всех учить, а Патри охранять. Животных не бойтесь. Верблок — девочка. Зовите ее Ула. Она нашла общий язык с Лаки и будет под его присмотром. Кошки будут нянчить твою дочь. Ее приняли как детеныша и пойдут за ней. Птенца уже сумел расположить к себе Лукас, и теперь это его ответственность. Они никому не причинят вреда, если не встретят агрессии в свою сторону. Животные и люди настрадались, и на контакт пойдут с трудом. Проследи за тем, чтобы никто не смел их обижать ни словом, ни делом. У нас вроде бы таких нет, но все же пригляди. И еще, ошейник на шее магистра я обезвредил. Пусть кузнец глянет, там какая-то мудреная заклепка. Снимите. Подлечу всех завтра утром. Возьми, пожалуйста, Рейну. Мне срочно нужно вернуться. Вновь прибывшие, слушай меня внимательно. Главное здесь моя сестра, госпожа Янина. Ее слово — закон. Я вернусь, как только смогу. У меня все. В академию я вернулся с шумом и грохотом. Шумела и была охранная магия. Грохот создавали стражники и магистры. Об этом надо подумать. В следующий раз шума быть не должно. Прежде чем ко мне пришли, я успел раздеться, намочить волосы и облачиться в домашний халат. Раздался громкий стук в дверь. Резко и отрывисто рыкнул малыш, сообщая мне о том, что приходит ко мне уже второй раз. Открыл. Личный помощник главы академии, запинаясь, пригласил меня на внеплановый совет преподавателей. Собирался я не торопясь, и по приходе на гневный возмущенный взгляд архимага в мою сторону внимания не обратил. Присел в свободное кресло, поставленное, видимо, именно для меня, и, неторопливо поглаживая устроившегося возле ног пса, прислушался к эмоциональному обсуждению, проходившему в комнате для преподавателей. Обсуждали ночное происшествие. Оказывается, пока я крепко спал, так крепко, что первый посыльный не смог меня добудиться, как, впрочем, и охранная сирена, кто-то дважды попытался нарушить охранный периметр академии. Не нарушил, попытался, о как! А разгром алхимической лаборатории? Что, еще не обнаружили? Вон алхимик сидит и возмущается, и не орёт ничего, наблюдает за всеми и помалкивает. А меня-то зачем позвали? Я вроде бы как и не маг. «Мастер Дариен!» — вспомнил архимага про меня. «Сейчас узнаю, зачем я здесь. Не могли бы вы с вашим питомцем обойти академию вдоль всего периметра и попробовать определить по запаху предполагаемого нарушителя?» Всю ночь территорию академии по периметру обходили стражи. Вы думаете, имеет смысл делать бесполезную работу? Стража не подходит к стенам вплотную. Нарушитель же пытался преодолеть стену. Ну, а если преодолел, мы его где будем искать? Не проще ли поработать магом? Нет, охрану академии преодолеть невозможно. А я и не знал. А знал бы, а все равно полез бы. Ну, предположим. Найдет малыш место предполагаемого прорыва, определится с запахом, и что потом? Искать хозяина как будем? Я соберу на площади всех, кто в данный момент находится в академии, и со вчерашнего вечера ее территорию никто не покидал. Вы попытаетесь определить хозяина запаха. Мы можем идти? Да, выполняйте. Ух, как командует. Ну, я тебя порадую, ох, порадую. Сейчас все найду. Целых 2 часа мы с малышом тщательно обследовали стены, окружающие академию. Ближе к полудню глава академии был поставлен в известность о том, что несколько существ покинули корпус алхимиков и некромантов глубокой ночью и под утро сумели пройти через охранные заклинания. К вечеру академия гудела, как потревоженный улей, разгром лаборатории. Гибель образцов, побег подопытных скрыть не удалось. И адепты, и преподаватели были просто потрясены всем произошедшим. За следующую ночь сирена орала 10 раз. Карцер был полон. Адепты испытывали периметр, пытаясь найти брешь в охранном плетении. Оставив магов самостоятельно разбираться со всеми нарушениями и проблемами, я ушел в особняк, а оттуда — на остров. Я и так припоздал и очень волновался. Все-таки дикие кошки, не видевшие от людей ничего хорошего, это дикие кошки. Но все обошлось. За день моего отсутствия взрослых и детей вымыли, одели, накормили, приласкали. Старый маг не спускал глаз со своей теперь уже дочери, играющей в компании моей Рейны. Девочки сидели в маленьком саду в беседке и строили домики для кукол. Он сидел недалеко от них на скамье и сквозь слезы смотрел, как две маленькие головки склоняются друг к другу. Моя девочка обрела друга, равного ей по возрасту, и с удовольствием делилась своими игрушками. Лаки и Ула тоже были здесь. Лежа чуть в стороне, они внимательно наблюдали за своими подопечными. Магистр не заметил моего появления. Сегодня мое появление не вызвало таких магических возмущений, как вчера, и я смог удивить его, присев рядом. Заметив меня рядом с собой, он вздрогнул, сделал попытку встать, чтобы поклониться. «Ваше сиятельство, сидите, сидите, магистр Вларнай. Давайте поговорим, пока моя дочь не заметила моего появления. У вас же появились вопросы? Задавайте». «Ваша милость, я обязан вам жизнью. Благодаря вам я теперь точно знаю, что одна моя девочка нашла упокоение, а вторая обрела шанс на жизнь. Вы можете располагать мною по своему усмотрению. У меня только два вопроса. Где мы находимся, и вы нечитаемый?» «Вы правы, магистр, я нечитаемый. А находимся мы на острове, в моих владениях, скрытых силой древнего проклятия. Войти и выйти отсюда можно только с моей помощью. Все проживающие люди согласны с таким положением вещей, они не боятся прожить жизнь вдали от всего остального мира. Но они никогда не станут рабами и никогда не будут голодать. Никто не украдет их детей, о них позаботятся в здравии и в болезни. Вы, наверное, обратили внимание, что моя сестра Янина — маг, и дети на острове, ну, за исключением Малика, тоже маги. Причем Таилия, как и я, нечитаемая. Нам очень нужен наставник, терпеливый, умный, очень добрый. Все дети за свою маленькую жизнь успели узнать, что такое равнодушие, злоба, боль и обман взрослых. Их искалеченные души нуждаются в любви, ласке и талике строгости. Мы все стараемся помочь им вырасти хорошими людьми. Надеюсь, вы согласитесь помочь нам в этом. Вы, конечно, принесете клятву на крови, это будет чуть позже, а сейчас давайте я вас подлечу. Лаборатория алхимика не прошла бесследно для вашего здоровья. Вмешиваться в ауру мага я не стал. Еще одного помолодевшего мне не нужно. Ну, пока не нужно. А вот чувствовать себя хорошо он будет уже к завтрашнему утру. Моя девочка заметила меня, прибежала, приласкалась, как маленький котенок, но, к моему удивлению, покидать свою подружку не стала и дала мне возможность отправиться в замок одному, оставив их на попечении старого мага, наслаждающегося тишиной и спокойствием острова. Патрия его сына я нашел очень быстро. Слуги показали мне их комнаты. Уставшие, изможденные, израненные, они еще спали. Сделав их сон как можно крепче, я принялся лечить и их тоже. Старые переломы, повреждения внутренних органов, залеченные кое-как и как-нибудь. Работы было много, кропотливой работы. Но у меня все получилось. Получилось сделать даже так, чтобы все плохое казалось маленькому мальчику очень далеким и почти ненастоящим. Ребенок должен радоваться жизни, а не прятать по углам кусочки хлеба. Он должен жить. А клятва? Да куда они с острова денутся? И захотят ли? Птенца я нашел в клетке-гнезде. Ну как гнезде? Комнату рядом с комнатой Лукаса превратили в настоящее гнездо. Закрепили несколько крепких стволов деревьев с толстыми ветвями. Натаскали веток, переплели, устлали сухим мхом и душистыми травами. Вот в этом гнезде он и дремал, причем дверь в комнату была открыта настежь и закреплена намертво, чтобы не дать ей закрыться. Вчера я не успел сказать им, что такие птички гнездятся в горах, но ему, похоже, все понравилось. Интересно, а как они его потом будут учить летать? А потом... Насест для этой курицы мне в тронном, то есть бальном зале сделаю? Так, а кошки где? Нашел. Зашел к Таилии, и нате вам. сидит моя неугомонная искательница женихов в огромном кресле и читает книгу. Тихонечко так сидит, а на коленях у нее спит котенок. Заметив меня, она, вопреки своему обычаю, не побежала мне навстречу, а приложила пальчик к губам, призывая меня к тишине, и мне пришлось шепотом спросить, а взрослые кошки где? Ответили мне также шепотом: на охоту пошли, остров смотреть. Мама разрешила им пещеру сделать в моей гардеробной, а я свои платья выкинуть согласилась, а она и разрешила. Сделав шаг вперед, я увидел еще одну комнату без двери. Темнота, стоящая в ней, не помешала мне разглядеть закрытое плотной шторой окно и кучу отличных шкур, настеленных на полу. Да, чтобы Таилия выкинула платье, это... Ну, Янина вряд ли их выкинула, но разрешить кошкам жить в комнате дочери — вот это перемены. А чего я хочу? В комнате моей дочери теперь два верблока наверняка живут, и что? Ничего. Дети под приглядом и под охраной. Теперь им всем и лошади не нужны будут. Нужно кошкам объяснить, что лошадей трогать нельзя. Или объяснили уже? Пойду я Нину с Ульвином искать. Может, хоть они объяснят мне, что в моем доме происходит. И как же хорошо, что Янине не столько лет, насколько она выглядит. Ну, взрослая у меня сестричка. Все уже без меня обговорили, оказывается, все всем втолковали. Животные никого не трогают. Люди улыбаются и ни от кого не шарахаются. Ну, подумаешь, кошки, и что? Дети вон на верблоках катаются, и ничего. А тут бедный птенчик и кошечки. Большие, так зато мурлычат, как громко. Правда, гладиться пока только детям позволяют, зато едят аккуратно. На улицу вот сразу ходить начали. Такие умнички. Ни на кого не шипят, не рычат. Если чего и не хотят, так клыки покажут, и всем все понятно. Да, я переживал, а тут... Они изначально все такие были? Или это со мной повелись и испортились? Да как же хорошо дома. Вон сердце замка даже подпитывать не требуется. Мои мелкие маги столько сил выплескивают, что просто ох и ах. А остальные? Если, например, бедного птенчика от души каждый хоть раз в день угостит чем-нибудь вкусным, то взлететь ему будет не суждено, земля бы выдержала. Ну что, всех, кого надо, подлечил. Маленьких близняшек Ульвина и Ариши наведал. Здоровенькие малявочки, крикливые, как и положено. Теперь можно и возвращаться. Сегодня выпускной вечер, а в академии переполох, но вряд ли его отменят. Через 10 дней прием новичков. Интересно посмотреть, как все происходит и сколько девушек придет на сдачу приемных экзаменов. Насколько поступит? Нет, потом узнаю. Отдых и мне требуется. Вон у меня дочка совсем от рук отбилась. На деток герцога глянуть надо. Не до магов приструнить, с магистром в Ларнаем поговорить, программу обучения согласовать, лабораторию ему отдельно оборудовать, да, дел у меня...